Широкая тропа убегала от пляжа вглубь леса. Она привела к пещере, которая выглядела снаружи природным объектом. Войдя внутрь, путники увидели довольно большой зал, где стояли удобные диванчики, автоматы для продажи напитков и легких закусок, киоски с пляжными товарами и бумажными книгами. Все было закрыто, нигде ни одной живой души, если не считать двух кошек, которые в прохладе зала весело скакали по отполированному базальтовому полу, гоняясь друг за дружкой. Инбер подошел к стене, в которой располагалось 10 широких раздвижных дверей. «Прошу сюда, дамы и господа, спустимся вниз на станцию». Кабина скоростного лифта понеслась вниз с сумасшедшей скоростью. Офицеру явно стало не по себе, но космонавты, привыкшие к невесомости, чувствовали себя уверенно. Через минуту лифт плавно затормозил, и двери открылись. «Господин О'Коннора», — спросил Инбер, — «что-то вы не ахнули, как все нормальные кельты, когда кабина начала практически свободно падать». «Просто я привык к невесомости. На арамейских кораблях нет искусственной гравитации». «Но, господин Лугайт, разве...» — начала была Арина, но академик нарочно наступил ей на ногу. «Ох, простите, Арина, не очень больно?» «Ничего, скоро пройдет». «Что вы хотели сказать, девушка?» — насторожился офицер. «Она имела в виду связной генератор гравитационных волн. Ну, куда же без него? Но это относительно слабый тахионный генератор, он не в счет». Спецпоезд состоял из двух вагонов и электрического локомотива. Делегацию офицер направил в первый вагон. Дани отметил его сходство с вагонами в родном Шинарском округе и подумал, что люди мыслят более-менее одинаково. Купе в вагоне не было. Посередине зала стоял длинный стол и кресло вокруг него. Огромный экран на стене и что-то вроде небольшой кухни в углу вагона. «Это штабной вагон, располагайтесь», — пригласил гостей Инбер. «Обычно здесь командующие проводят совещания. Кто у вас старший? Хотите ли чего-нибудь выпить или перекусить?» «Нет, благодарим вас, пока ничего не хочется», — опасаясь подвоха, ответил Дани. «Я капитан исследовательского корабля-искатель, Даниэль Бен-Ашер. Скажите, когда мы отправимся в путь?» «Мы уже едем. Не заметили?» «Потрясающе! Идеальный путь. Движение не ощущается». «Работает компенсация ускорений. Откровенно говоря, технология позаимствована у девов, но, к чести кельтов, должен заметить, что все необходимое для ремонта и замены блоков в технике искусственной гравитации кельтское королевство производит самостоятельно, и технологии не утрачиваются, а наоборот совершенствуются. Вот, например, когда ваш корабль 4 года тому назад прилетал в нашу систему, гравитационные приемники вышли из строя. А теперь, благодаря новой схемотехнике, они не выгорают, так что прогресс налицо». «Да, это впечатляет. Надеюсь, мы будем друзьями. Скоро мы приедем?» «Да, уже совсем скоро». «А выглянуть в окно можно?» «Нет, не стоит, господин Ашер. Если открыть окно, то сильно упадет давление из-за высокой скорости. Мы же в тоннеле едем. Будет трудно дышать». «Понятно. Значит, скорость настолько велика. Вас ведь предупредили о досмотре? Не обижайтесь, это не прихоть короля, но скорее дань традиции. Все через это проходят. Все, кто приглашен на аудиенцию». «Да, мы в курсе, специально полегче оделись. Но вы знаете, что рискуете подцепить какую-нибудь из наших бактерий?» «Что поделать, раз король так решил? Кельты эвакуированы с нашего пути. Но мы охрана, это наша работа и наша судьба». «Странно, король опасается за народ, но за себя почему-то не опасается. Он каким-то необъяснимым образом знает свою судьбу. Спросите его сами, может, вам он ответит. Попробую, если к слову придется». «Поезд прибыл», — сказал Инбер. «Пожалуйста, следуйте за мной. Я провожу вас до кабинетов досмотра и буду ждать окончания ваших переговоров. После этого провожу вас обратно до вашего корабля. Переговоры могут затянуться, но обо мне не беспокойтесь. Здесь есть жилые комнаты для охраны». «Благодарим вас, господин О'Кернан», — сказал Лугайт. «Удачи вам и до встречи». Досмотр продолжался почти час. Женщины из охраны очень косо посмотрели на Бахур, недоумевая, что здесь делают эти дети. Смирившись с безупречностью Наами и неотразимостью Эстер, они отыгрались на Крейда. Ей начали задавать неприятные вопросы, усомнившись в подлинности ее личности. Выяснив ее причастность к Академии наук и высокую степень допуска к секретным разработкам, вакцин и антибиотиков, они решили проверить отпечатки пальцев, запросив данные из ее лаборатории. Установив личность своей подопечной, они извинились за подозрения, но удержаться от последнего вопроса не смогли. «Госпожа О'Коннор, но каким же образом вы так помолодели?» «Извините, сказать не могу, это секретная информация». Решила отплатить им той же монетой Крейда. В кабинетах досмотра было по две двери, и если посетители короля входили со стороны станции, то выходили они через другую дверь, со стороны королевских апартаментов. Гости собрались в небольшом зале, усевшись на мягких диванчиках. Даня отметила про себя, что воздух здесь был необыкновенно чист и свеж, как в Паданораме после грозы. За гостями пришли эльфы. Одежда их напоминала наряды Бриана и Лабрайда, она тоже была зеленых тонов, но не переливалась так, как продукция мастериц художественного ткачества из Шинара. Надо сказать, что эльфы, работая в ИКИ, получали неплохую зарплату и могли себе позволить покупать вещи, сделанные по индивидуальному заказу. Группа проследовала по длинному коридору, освещение которого было приглушенным, и по цветовой температуре соответствовало свету факелов. Прошли мимо нескольких дверей, у каждой из которых стоял эльф, вооруженный саблей, тазером и каким-то лучевым ружьем. «Похоже, король предпочитает охранников-эльфов», — подумал Дани. Эльфы распахнули тяжелые двери, выглядевшие как дубовые. Но Дани, ударив косточкой пальца, понял, что это не дуб, а броневая хромистая сталь, покрытая тонким слоем имитирующего дерево пластика. Сопровождающие остались за дверями, гости же вошли в большой зал. В отделке было много дерева различных пород, хрустальные светильники на стенах, чудовищных размеров люстра и огромный овальный стол в середине. Качество воздуха и здесь было безупречным. По залу гулял легкий ветерок, а температура около 22 градусов ощущалась как весьма комфортная. За столом сидел человек примерно 35 лет и пристально смотрел на вошедших. Выдержав паузу, он встал, бодро подошел к гостям и обратился на языке девов. «Я король Лоэгайра III. Да спасет вас всех Луг. Я специально выбрал для общения язык наших общих врагов, так как вашего языка я не знаю. Как не знаю и степень вашего владения кельтским. Итак, разрешите лично поприветствовать вас и познакомиться». Король подошел к Рине, стоявшей с правой от него стороны, и протянул руку. Девушке ничего не оставалось, как ответить ему тем же. «Рина Батнахум, ученый-биолог». «Очень приятно», — сказал король, задерживая руку Рины чуть дольше, чем это обычно принято делать. Затем он протянул руку следующей девушке. «Дина Батнахум, тоже биолог, сестра Рины». «Даниэль Бен-Ашер, капитан исследовательского корабля «Искатель» и представитель Большого Совета Содружества Арамейских Планет». «Эстер Баташер, биолог, сестра Даниэля». «Наами Батменаше, ученый-лингвист, в случае непонимания каких-то слов спрашивайте меня». «Это славно, ваши знания нам, наверное, пригодятся». «Ну а вас я знаю, дорогие мои путешественники, Лабрайт, Бриан, Лугайт, Крейде». Он подходил к каждому и пожимал руку. «С возвращением! Вы совершили подвиг, и, конечно, вам полагается награда. Рассаживайтесь за столом, дорогие гости. Давайте обсудим то, что произошло между нашими народами и какие у нас перспективы. Во-первых, давайте договоримся о протоколе. Госпожа Наами Батменаше, как у вас принято называть друг друга, если беседа идет на равных и в кругу друзей? А именно так я и хочу вести наши переговоры. Если беседуют друзья, не связанные узким кругом общения, то обычно используют личное имя. Употребляют местоимение «вы» и словообразование для множественного числа, а слово «господин» не добавляют. Например, вы можете спросить меня так: «Наами, объясните мне это слово, пожалуйста». «Великолепно. Меня называйте по вашим обычаям, пожалуйста. Добавлять «ваше величество» не нужно. Просто Лоэгайре. И все. Договорились?» «Давайте, пожалуй, начнем с вас, Даниэль. Я должен попросить у вас прощения за то, что подверг смертельной опасности вас и весь ваш экипаж. Это был мой приказ. Начало боевых действий с нашей стороны было ошибкой, досадным недоразумением. «Разумеется, мы приняли ваш корабль за корабль Империи. Девы всегда возвращаются, чтобы отомстить. И мы ждали именно их, думали, что они построили корабль нового типа. Я принимаю ваши извинения, Лои Гайре. Примите и вы мои. Моей целью не было уничтожение нападающего корабля. Я своим выстрелом хотел лишь вывести его из строя, но, к сожалению, не будучи знаком с конструкцией, угодил легким зарядом обычной химической взрывчатки в хранилище антиводорода. Это была самозащита, Даниэль. Каждый капитан должен был на вашем месте поступить точно так же. Итак, надеюсь, после этого обмена извинениями между арамейцами и кельтами установлен прочный мир. Да продлится он и весь срок жизни галактики. Да будет так. Скажите, Даниэль, как вы думаете, на каком уровне и на каких условиях Кельтское королевство могло бы установить отношения с арамейским содружеством? Я предлагаю вам вступить в экономический и военный союз. Арамейцы могут защитить систему Грайне от возможного нападения девов. Я и Лугайт провели предварительные переговоры на эту тему. Я надеюсь, что вы не в обиде на него за то, что он взял на себя смелость вести с нами переговоры, не имея делегированных вами официальных полномочий. Я не в обиде, раз уж так получилось, но как же он попал к вам на борт? Сначала как военнопленный. Наш челнок проводил наблюдение за пляжем Академии наук, как потом выяснилось, с помощью атмосферного зонда, который был сбит лучевым оружием, наверное, таким, каким вооружены ваши охранники-эльфы. Кроме того, на пляже мы заметили двух эльфов и, разумеется, приняли их за девов. Поэтому я принял решение похитить нескольких представителей с этого пляжа. На борту я сразу предложил пленникам считать себя гостями и переговорщиками от планеты Бирки. Понятно. Вернуться на планету вы не могли, потому что были атакованы нашим кораблем. Но Лугайт должен был вам сказать, как связаться с нашей космической военной базой на гравитационных волнах. Почему же вы этого не сделали? Недоразумение можно было бы урегулировать уже тогда, если бы я знал, что Лугайт и его друзья у вас. Во-первых, от последнего линейного корабля, прежде чем он нырнул в нору, по радио пришло недвусмысленное обещание уничтожить нас любой ценой. Во-вторых, нам нужно было время, чтобы настроить систему биологической защиты кельтов и эльфов от космоса. А в-третьих, у нас на борту попросту не было тахионных генераторов. Поэтому я отвел корабль от Грайне на 1000 световых лет, чтобы подумать и спокойно принять решение. По ходу дела выяснилось, что есть проблема с микробиологической совместимостью наших народов. Сейчас эта проблема для Лугайда и Крейда успешно решена, чего не скажешь об остальных представителях народа кельтов. «Объясните, пожалуйста, подробнее». «Можно я объясню?» — сказала Эстер. «Дело в том, что кельты, может быть, не все, но многие, являются носителями Ахора, злокачественного насморка. И нам пришлось Крейда и Лугайда лечить нашими методами от этого носительства, иначе пришлось бы их держать на карантине. Кстати, побочным эффектом этого лечения явилось их омоложение». «Да уж, потрясающий эффект. Служба охраны успела мне доложить об этом. Они в полном недоумении. Вы мне сможете потом рассказать подробнее о сути этого метода?» «Здесь присутствуют изобретательницы метода, Дина и Рина. Расспросите их об этом». «Непременно. А не связаны ли их, как бы это правильно сказать, нами?» «Отрочество, Лоя Гайра». «Да, точно. Они же выглядят как девушки-подростки 14 лет, не более». «Вы угадали», — сказала Дина. «По-нашему это называется бахарут, а девушки вроде нас называются бахурами. Нам сейчас по 102 года». «Невероятно. Потом мы обязательно вернемся к этому любопытнейшему факту. А теперь я хочу спросить вас, Лугайт, вы были вынуждены посетить планету арамейцев с целью помочь им сделать тахионный генератор для связи, не так ли?» «Да, именно так». «Но как же вы смогли по памяти воспроизвести всю документацию, да к тому же, она ведь не полная. Вам же пришлось не ремонтировать прибор девов, а делать его с нуля». «Да, Ваше Величество». «Нет, Лугайт, для вас установленный протокол беседы тоже обязателен. Просто Лои Гайре, я настаиваю». «Но почему? Я привык уже к тому, что вы король кельтов, король, установленный над нами самим Лугом». «Поверьте мне, ваша роль в истории Бирки, которая творится здесь и сейчас, важнее, чем моя». «И потом считайте это приказом, или капризом, если хотите. Итак, вы хотели сказать... Да, ваше... простите. Лои Гайре. Короче, документация у меня была, причем в полном объеме, потому что арамейцы нашли один из легендарных артефактов девов — куб тайных знаний. Содержимое иридиевого куба — это текст и чертежи. В расшифровке этой информации мы все четверо приняли активное участие. В результате совместной работы и благодаря уникальным технологиям арамейцев всего за 4 года были построены тахионные генераторы различной мощности и назначения. Надо сказать, что все это стало возможным благодаря ресурсной базе всего арамейского содружества. Одной планете было бы невозможно оснастить 3 корабля всеми этими устройствами. Вы хотите сказать, что в нашу систему прибыло 3 арамейских корабля? Да, это именно так. 2 из них останутся для защиты планеты, если вы примете помощь арамейского содружества, на что я очень надеюсь. И каковы же возможности этих кораблей? Смогут ли они противостоять Амаргену девов? «Можно я скажу?» — вмешался Даня. «Я ничего от вас скрывать не хочу. Возможности 3 кораблей, которые сейчас находятся в системе Грайне, поистине огромны. Несмотря на то, что размеры лишь немногим превосходят ваш линейный корабль, гравитационное оружие не уступает таковому у корабля города девов. Уступает его собственная масса, но зато энергетика превосходит. Энергетический темпоральный адронный конвертер может получать водород и энергию прямо из физического вакуума. Его мощность ограничена только конструкцией и теоретически не имеет пределов. Причем накапливать энергию нет необходимости, она всегда под рукой. Если хотите, я подробно объясню принципы работы установки. Нет, ни в коем случае. Я не хочу выдать ваши секреты в случае каких-то непредвиденных обстоятельств. Если, например, девы вернутся и одержат победу. Лугайт, вы видели эту установку? Да, Лои Гайре. Нет сомнений в неограниченных возможностях кораблей арамейцев. Я разделяю вашу обеспокоенность моей осведомленностью. Я полагаю, что всей вашей четверке придется вернуться на планету... Как она называется? Эрец, Лои Гайре, ответила Наами. Да, вам придется вернуться на Эрец. Решено. Бирки станет передовой точкой галактического противостояния между... Как Наами назвать наш биологический вид? Люди. Битва между людьми и девами, скорее всего, начнется именно здесь, в системе Грайне. Поэтому вы четверо должны вернуться на главную планету людей и продолжить работу над документацией девов на благо союза арамейцев и кельтов. Я назначаю вас послами Бирки на Эреце. А с вами, Даниэль, мы, наверное, должны подписать договор о вступлении Бирки в состав Содружества на правах автономии. Все планеты Содружества обладают правами автономий. Я думаю, что вступление Бирки в союз с нами на таких условиях будет для кельтов оптимальным. Это позволит вести торговлю. У нас будет единая денежная система, в основе которой золотой шекель. Золото — это отлично. Но где же его столько набрать? У нас есть. У нас его много. Лугайт рассказывал о вашей бумажной денежной системе, в которой эмиссия денег простая является большим соблазном. У нас эмиссия строго привязана к росту численности людей. Планета Бирки не перенаселена, поэтому я уверен, она отлично впишется и в экономику Содружества, и в его денежную систему. Тогда я прикажу готовить договор, и мы с вами завтра его подпишем. Отлично, так и сделаем. 2 военных корабля арамейцев будут охранять вашу звездную систему, а Искатель продолжит исследование галактики. Теперь мне хотелось бы вернуться к вашим достижениям в области борьбы со старостью. На этот вопрос лучше всех должны ответить ваши бахуры, как мне кажется. Дина взяла слово. Старость можно победить, Лои Гайре, но цена довольно высока. Человек частично утрачивает свою чисто биологическую природу и становится в некоторой степени кибернетическим организмом. Но по вашему виду не скажешь, что у вас внутри металлические суставы и процессоры вместо мозгов. Или так и есть? Нет, конечно. Но оптимизация состояния организма все же достигается кибернетическим способом, с помощью особых клеток, нанопроцитов, которые являются машинами на основе органической электроники. Они жестко контролируют гомеостаз и защищают организм от любых инфекций, злокачественных опухолей, воздействия радиации, химических или биологических ядов.